Глава 13. На первом же военном совете все было рассчитано и предугадано. Казалось, мы были готовы к любым неожиданным поворотам событий и даже отступление продумали. Хоть многие в запале кричали, что отступать нам не пристало, я согласилась с Арно, который предложил готовиться к худшему. «Я единственная, кто был в стане врагов», — взяла я слово, чтобы меня хорошо видели, встала. «Замки темных магов так же неприступны, как и наши. Тот, в котором я находилась, стоял на утесе, со всех сторон окруженный обрывами, и только перекидной мост связывал большую землю с замком. Такой замок будет взять не так-то легко. Поэтому мы его оставим в покое», — перебил меня господин главнокомандующий. «Надо брать штурмом более доступные замки». У меня аж челюсть свело от того, что перебил, да еще и ляпнул не весь что. «Мы должны освободить всех светлых магов!» Я с силой ударила ладонью о стол, отчего кубки на нем подскочили, а некоторые перевернулись. Я переживала за Таю и Миру, и для меня важнейшим стал замок Пегас Кентавров, каким бы неприступным он ни был. «Не кипятитесь, госпожа!» Главнокомандующий не обладал выдержкой. «Не погорячились ли мы, избрав его? Только превосходя противника силой, можно лезть на неприступные стены. Как только наши ряды пополнятся коршунами, ястребами и орланами, мы попробуем напасть. Они перелетят стену, откроют нам ворота, тогда и войдем». Кивнула, соглашаясь с главнокомандующим. «Действительно, прав. Сейчас в нашем войске был лишь десяток магов, обретающих вид птиц. Как только мы станем освобождать пленных, пернатые добавятся». Поговорив о всяких стратегических планах, военный совет был распущен. Я шла коридорами замка и с радостью видела, насколько он ожил после того, как я видела его по прибытии. Прибывшие маги были в сопровождении слуг, и теперь двор был заполонен слугами, обучающимися магии. Оказывается, их магические способности надо было только разбудить. Слуги просто никогда не интересовались магией, оттого и не изучали заклинания, и выполняли всю работу без применения магии. Теперь же у нас не осталось различий, слуга и господин. Все были равны. Мы были ополченцами. Отныне бывшие слуги ничуть не хуже владели магией, и большинство из них обрели вторую ипостась. Я шла по замку и еле сдерживала улыбку. Не терпелось задать перца темным магам. «Лия!» — остановил меня окрик. Оглянулась. Ко мне спешил Арно. Теперь это не был полуобнаженный гладиатор. Красавец-мужчина. Одет со вкусом и выглядит божественно. Ботфорты отстукивают по каменным плитам. Узкие брюки заправлены в ботфорты, белоснежная рубаха подпоясана кушаком. Волосы вымыты, острижены до плеч. Красив, ничего не скажешь. Мое внутреннее «я» облизнулось при виде такого мужчины. Поравнявшись со мной, он приветственно кивнул. «Куда идешь?» — он скинул бровь. «К себе в комнату. Надо отдохнуть перед походом. Завтра выдвигаемся». «Да уж», — протянул он, как-то тоскливо поглядывая на меня. «Тебя что-то пугает?» — предположила я. «Нет, ничуть», — заверил он, отмахнувшись. «План вторжения продуман до мелочей. Не думаю, что мы встретим сопротивление. Несколько замков мы возьмем без труда, но потом темные маги сумеют предупредить остальных и будут готовы к нашему нашествию. Но к тому моменту, — в тон ему сказала я, — наши ряды значительно пополнятся новыми магами. Счастье и радость — самые светлые и сильные чувства. Они пробудят в светлых магах силу. Наша армия станет непобедимой». Я верила в это. Или хотела верить. Нельзя недооценивать противника, но сейчас ничто не могло омрачить моего предвкушения победы. «Пойдем со мной», — заговорщически предложил Арно. Он взял меня за руку и повел за собой. «А что такое?» — доверчиво спросила я, не зная, чего и ожидать. «Кое-что покажу». Его голос перешел на шепот, пробуждая во мне еще большее любопытство. Он вел меня незнакомыми коридорами и залами, пока не остановился у одной из больших дверей. Толкнув их, ввел меня в темную комнату. Если раздвинуть шторы, то комната впустила бы в себя море света, но сейчас освещалась свечами да огнем камина. Посредине стояла большая кровать. Вдоль стен рыцарские доспехи и кресла. На стенах висело оружие и гобелены с изображением охоты. Хоть любая пища могла возникнуть на столе с помощью волшебства, но для знати, видимо, было важно ходить на охоту и удовлетворять свои охотничьи инстинкты. «Куда ты привел меня?» — не поняла я, делая шаг вперед, чтобы оглядеться получше. «В свою комнату», — услышала я за спиной, а за этим последовал звук закрываемой двери. Я резко развернулась на каблуках. «Что это значит?» — сама не ожидала, что могу говорить так строго. «Объяснись сейчас же!» «Да чего тут объяснять, моя страстная тигрица?» Глаза Арно поблескивали смехом, а голос подрагивал от возбуждения. «Неужели ты не замечаешь, как я отношусь к тебе? Если бы не военное положение, я бы просил твоей руки!» Я часто задышала. Несмотря ни на что, мужчина сначала просит руку девушки, а потом ведет к себе в комнату. Показалось, что не хватает воздуха, и моя грудь часто и высоко поднималась, что не мог не заметить Арно. Его взгляд жадно скользнул по моим прелестям и остановился на лице. «Давай обвенчаемся тайно, прямо перед походом», — попросил он, становясь на одно колено. «Я влюблен в тебя со времен нашего путешествия в мой замок. Мечтаю о тебе и ночами не сплю». Я ошалело уставилась на него. Он что, решил, что если он влюблен, то я должна тоже любить его? Хотя не скрою, что он нравился мне. Только я никак не ожидала, что он притащит меня в свою комнату, обойдя брачный алтарь. «Предложение изволишь делать?» — зачем-то уточнила я. Хоть и так было ясно сказано, что в его планы входило венчание, да еще и тайное. Мысль дерзкая, будоражащая. «Но ты не спросил моего разрешения». «Вот как раз и спрашиваю», — он заговорщически подмигнул. «А то боюсь, что Ричард обойдет меня. Он давно мечтает видеть тебя своей женой». «Ричард?» — ахнула я. «Ну уж нет». «Я отказала ему прежде, откажу и сейчас». «А мне не откажешь?» Голос Арно показался просящим. Хотелось поиграть с ним и сказать, что подумаю, что я еще не готова к браку и что мне замуж рановато, но завтра мы выдвигались в поход. Времени на заигрывание не было. К тому же мне очень нравился этот красавец. Только благодаря ему я наконец-то перестала грезить Сэмом. Да и негоже уроженке светлой магии вздыхать по темному магу. Замужество с Арно заставит меня забыть Сэма. Я должна, просто обязана забыть Сэма. Он тот, кто привык развлекаться с девушками светлых магов. Поработитель. Он мой враг. «Хорошо», — услышала я свои слова, будто со стороны. «Я стану твоей женой. Только ты привел меня не туда». Наш брак начнется с брачных обетов, а не с постели. Арно будто духом воспрянул. Он воссиял такой улыбкой, что напомнил мне мальчишку, получившего большую конфету. Аж сама улыбнулась. Арно громко крикнул, и дверь раскрылась, впуская мага-светителя. Я аж обалдела. Арно знал, что я соглашусь, и ко всему был готов. Светитель поставил нас у камина, подбросил в огонь благовонных смол и начал обряд. Под монотонные звуки его голоса в моей голове кружили неясные образы родителей, друзей. К ним присоединились образы всех знакомых, среди которых оказались девушки-рабыни, делившие со мной неволю. Их лица сменились ненавистными лицами пегас-кентавров, и вдруг яркой вспышкой прямо перед взором возникло лицо Сэма. Он смеялся, и его смех эхом раздавался в моей голове. «Невеста должна быть непорочной», — услышала я голос святителя. «Я вынужден прервать таинство бракосочетания». «Продолжайте», — велел Арно твердым голосом. «Она была пленницей темных магов, и я был готов к тому, что невинность ей пришлось отдать одному из своих тюремщиков». «Так нельзя», — заспорил святитель. «Можно». Арно начинал злиться. Неожиданно его голос стал тише, и он спросил. «Много мужчин было с ней в постели?» «Вот дурак. Спросил бы у меня. Зачем о подобном спрашивать у святителя? «Был один». Святитель пристально смотрел на огонь в камине, подкидывая туда благовоние. «Эта связь больше, чем просто постель. Они полюбили друг друга. Тот третий навсегда останется в ее сердце. Он будет стоять между вами. Такой брачный союз не может быть прочным, поэтому я не могу продолжить ритуал». «Это неправда», — взвилась я. «Не нужно говорить о любви. Ее не было». Мой голос дрогнул. Дрогнула и рука Арно. Наверное, он понял, что я вру. Но выдержка у него была железная. «Продолжайте, господин», — твердым голосом велел он. «Она была вынуждена покориться власти завоевателя. Любовь здесь ни при чем». Святитель продолжил обряд, а меня почему-то начали душить слезы. Я еле дышала. Было чувство, будто я предаю Сэма, предаю нашу любовь. Он ради меня подался в изгои, а я сбежала и хочу скрепить свою судьбу со светлым магом. Так надо. Это правильное решение. Светлые маги должны создавать семьи, чтобы продолжить род. Темным магам нет места в нашей жизни. Они сами встали на тропу войны и решили поработить тех, кто жил с ними бок о бок в мире и согласии. Чувство противоречия всколыхнулось во мне. Темные маги убили моих родителей. Меня ничто не может связывать с темными. Я не имею права думать о Сэме. Он – мое прошлое. Тот, кто купил меня на невольничьем рынке и подчинил своей похоти. Я должна его ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть! Наверное, я прокричала последнее слово, так как святитель неожиданно замолчал, а Арно, державший меня за ладони, сжал их. «Что случилось?» – заботливо спросил он. Я помотала головой и улыбнулась будущему мужу. Святитель продолжил монотонное бормотание. В конце ритуала я услышала: «Узы брака будут крепки до тех пор, пока не появится тот, кто стал первым возлюбленным. Только противостояние разорвет эту связь. Я не могу удалить его из сердца невесты, так как любовь убить нельзя». «Это не любовь!» – воспротивилась я. Святитель лишь неприязненно посмотрел на меня, будто я обманом заставляла Арну жениться на себе. Но это волновало лишь его. А вот Арно счастливо улыбался и, притянув меня к себе, поцеловал в губы. «Да продлится ваш брак вечно и будет счастливым и плодовитым», — завершил святитель обряд и, развернувшись на каблуках, поспешил к выходу. Как только дверь за ним закрылась, Арно подхватил меня на руки и понес в постель. Я не была готова к таким событиям и попыталась освободиться. Тайный брак, да еще и супружеская близость, никак не вмещались в моем сознании. «Не бойся, больно не будет», — услышала я над ухом голос Арно. Против своей воли вспомнила слова Сэма. «В первый раз всегда больно, надо только потерпеть». «Действительно, Арно прав. Сейчас не должно быть больно».